Глава 8. Стою в 5 утра, чтобы еще раз проверить сумку с вещами, и отправляюсь на второй этаж будить свой отряд. Вчера большую часть дня мы провели на втором этаже спортивного комплекса, где нам выделили просторный кабинет с круглым столом, за которым мы изучали две карты – предстоящего маршрута и города, в который мы отправляемся. Вторая оказалась достаточно подробной. Весь отряд, как и я, был выбит из колеи предстоящим заданием. Никто не ожидал, что оно состоится так скоро. Но, тем не менее, они сразу включились в работу, чему я была приятно удивлена. Я выслушала предложение каждого из них, и мы составили план действий на вражеской территории. После обеда мы все вместе отправились получать оружие, боеприпасы, продовольствие. Молодой мужчина, который оказался одного со мной роста, раздал нам телефонные трубки и объяснил, как ими пользоваться. «Вам нужно синхронизировать телефоны между собой». Но это еще не все. Чтобы вы могли общаться, одному из вас нужно будет везде носить с собой включенный синхронизатор. Он показал на большую плоскую коробку, которая имела лямки, как у рюкзака. Если синхронизатор включен, связь будет ловить в радиусе 2,5-3 километров. Телефон имеет 10 частот, в соответствии с цифрами от 0 до 9. Нажимаете на цифру, и у того, с кем вы синхронизировались, телефон издает вибрацию, а цифра подсвечивается, чтобы было понятно, по какой частоте его вызывают. Вы нажимаете на кнопку и разговариваете между собой. Вот эта красная кнопка – отбой связи. Работают телефоны от батареек, запасные я вам выдам. С этим мы разобрались довольно быстро и на месте проверили в работе, чтобы в непредвиденных обстоятельствах не случилось никаких неожиданностей. Носить синхронизатор вместо рюкзака предстояло Джейку. И вот сейчас я силой стащила Джейка с кровати и почти пинками вывела наружу. С девушками такой необходимости не возникло. «Что, снова ходил на ночное свидание?» – вставила свое слово Ким. «Без этого она ну никак не может». «Заткнись», – лишь проворчал себе под нос Джейк и зевнул так сильно, что я испугалась, как бы он не сломал себе челюсть, а потом парень добавил. «Почему куда-то выезжать надо обязательно на рассвете? Почему нельзя сделать этого, скажем, после обеда?» Никто ему не ответил. Но действительно, почему? Перед входом в казарму нас дожидались два больших черных автомобиля, в которые мы загрузили свои вещи и расселись, чтобы нас довезли до ворот. Шейн и его пара ребят уже ждали нас там. Это оказались абсолютно одинаковые парни-близнецы, судя по виду, немногим старше меня. «Это Кайл и Дерек», – представил их Шейн. «Привет, я Скай. А это Джейк, Анна, Рене, Ким и Мира», – представила я всех по порядку. Все мое внимание тут же привлекли две машины, на которых, судя по всему, мы отправимся на задание. Черные внедорожники, покрытые для маскировки зелеными и желтыми пятнами, на стеклах закреплены решетки, а из передних бамперов торчат устрашающего вида короткие металлические копья. Более уродливых машин я в жизни не видела. Но так как безопасность превыше всего – то комментировать это зрелище не стало. Мой отряд по большей части тоже молча пялился на транспортные средства, только Ким не проявила особого интереса. Видимо, девушка уже видела нечто подобное. Мы загрузили наши вещи в багажники машин и собрались в кучу рядом с ними. «Рене еще не до конца освоилась за рулем», — сказала я Шейну. «Хорошо. Тогда Дерек поедет с вами в качестве инструктора, а кто-то из твоих ребят поедет со мной». Я подумала пару минут, а затем решила, что при себе оставлю самых буйных, чтобы в случае чего проконтролировать их. «Джейк и Анна, поедете вместе с Шейном. Мира и Ким со мной. Вопросы?» Вопросов ни у кого не оказалось. «Тогда выдвигаемся», – объявил Шейн и пошел садиться за руль в свою машину, остальные тоже разошлись по местам. Я села сзади между Ким и Мирой. Девушки откинули головы на подголовники и закрыли глаза. Я же ощущала, как волнение и страх поднимаются во мне, поэтому ничто не заставило бы меня заснуть. Мы выехали за ворота как раз на рассвете. Впервые за 3 с лишним года я оказалась на дикой территории. Я старалась, чтобы дыхание оставалось ровным, у меня ничего не получилось. Грудь сдавила горячим стальным обручем и обожгло страхом. Я едва могла дышать. Хорошо, что в это мгновение на меня никто не смотрел. Иначе они бы увидели испуганную девушку с испариной на лбу и побелевшими костяшками пальцев. С такой силой я вцепилась ими в собственные ноги. Надо взять себя в руки как можно скорее. «Соберись! Соберись! Соберись!» как мантру повторяла про себя уже в сотый раз. Свободная от деревьев территория осталась позади довольно быстро, и мы заехали в густой лес, который, если верить карте, тянулся на 140 километров вперед. Разведчики докладывали, что в ближайших к Нортвуду лесах давно не замечали зверей или их следов. Но напряжение все равно не покидало меня ни на минуту. Чего не скажешь об остальных. Мира и Ким спали, а Рене и Дерек негромко переговаривались о тонкостях вождения. Я же пыталась успокоиться, но пока без особых успехов. В течение следующих 2 часов, особо не разгоняясь, мы продолжали ехать по широкой накатанной лесной дороге вслед за Шейном. Я все время осматривала лес по сторонам, но никакого подозрительного движения не заметила. И к тому моменту, когда деревья начали редеть, и мы выехали на открытую местность, я более или менее смогла прийти в себя. Наш путь пролегал по берегу реки. После нужно было свернуть на мост, чтобы оказаться на противоположном берегу и поехать дальше на запад вдоль лесополосы с одной стороны и бескрайних заросших высоких травой полей с другой. Так мы и сделали. Перед мостом Шейн сбросил скорость до минимально допустимой и осторожно поехал на другой берег по узкому шаткому мосту. «Рене», — позвала я девушку, которая дождалась, когда можно будет ехать дальше. Она оглянулась и посмотрела мне в глаза. «Если ты в себе не уверена, можешь уступить водительское кресло Дереку, а потом снова поменяйтесь». Несколько долгих секунд она раздумывала, а затем совершенно неожиданно согласилась. «Хорошо. Не хотелось бы улететь в воду. Высота тут приличная». Парень и девушка поменялись местами как раз в тот момент, когда Шейн затормозил на противоположном берегу, дожидаясь нас. Мы переехали мост довольно быстро, и я смогла спокойно вдохнуть, я всю дорогу задерживала дыхание, как оказалось. Вдоль леса и мимо полей мы ехали весь день. Сделали всего 1 остановку, чтобы размять ноги, перекусить и заправить машины бензином, который Шейн вез в багажнике своего автомобиля. Затем отправились дальше. Я окончательно успокоилась, так как кроме однотипного вида из окна не было ничего интересного или опасного. Ближе к вечеру лес справа резко закончился, и мы остановились у развилки. Дорога раздваивалась. Шла прямо, куда нам и надо было, и сворачивала направо, уходя вдоль леса куда-то дальше. Шейн вышел из машины, я последовала его примеру. «Предлагаю остановиться здесь на ночлег». «Прямо посреди дороги?» Не поняла я. Формально главным у нас был Шейн, но так как это задание дали мне и моему отряду, я считала, что имею такое же право голоса, как и он. Мужчина посмотрел на меня тяжелым взглядом, вздохнул, а затем указал на редкие деревья, которые росли примерно в километре от дороги с левой стороны. «Смотри, за той рощей заброшенный амбар, в котором без труда можно поставить на ночь обе машины, а переночевать можно на 2-м этаже. Мы несколько раз так делали». «Хорошо. А откуда взялся амбар в чистом поле?» – задала резонный вопрос я. «Недалеко отсюда, если ехать по дороге направо, будет небольшой населенный пункт. Заброшенный, конечно. Но, думаю, этот амбар имеет к нему какое-то отношение». «Отлично. Возражений не имею. Тем более погода портится. Кажется, будет дождь». Мы одновременно посмотрели на небо, которое затягивало и сине-черными тучами. «Показывай дорогу». Шейн кивнул и молча отправился обратно в машину. Я сделала то же самое. Мы повернули направо, а затем 300 метров съехали прямо в поле. Я заметила, что тут уже проезжали машины и до этого. Просто в наступающих вечерних сумерках с дороги разглядеть эту тропу было проблематично. Вскоре мы подъехали к месту, про которое говорил Шейн. Дерек и Кайл открыли широкие ворота амбара, и мы заехали прямо внутрь. Здесь оказалось темно. Но Шейн достал яркие фонари, и парни развесили их по углам. Видимо, они и правда часто здесь бывают. Все высыпались из машин и начали разминать затекшие мышцы. А затем направились к багажнику искать, чтобы пожевать на ужин. Смотрю, как Шейн надевает наплечную кобуру и проверяет пистолеты. «Куда это ты собрался?» – спрашиваю у него. Все поворачиваются к нам и с интересом наблюдают за разыгравшейся сценой. «Пока совсем не стемнело и не пошел дождь, я хочу взглянуть на местную аптеку. Может, удастся найти что-нибудь полезное. Анна и Миранда, вы идете со мной. Мы быстро сходим туда и обратно, нас не будет максимум час. Остальные отдыхайте». Чего это он раскомандовался моим отрядом? У Анны и Миры застыли такие обреченные выражения на лицах, будто Шейн собрался утащить их в адское пекло. Я с трудом сдерживаю смех. Но решаю обнадежить их, ответив Шейну. «Я пойду вместо девушек». Достаю пистолет, проверяю обойму, вставляю оружие в кобуру и закрепляю ее на поясе. Затем беру свою катану и надеваю вместе с ножнами за спину. «Ты уверена?» – с сомнением спрашивает Шейн. «Не собираюсь спорить по этому поводу. Мои люди устали. Я пойду с тобой». «Ладно. Кайл, ты за главного. Не дай отряду Скай перегрызть друг другу глотки». «Да что он себе позволяет?» Я хмуро смотрю на него, а затем поворачиваюсь к своим. «Рене, ты остаешься за старшую. И смотри, чтобы Ким и Мира не поубивали друг друга. Если что, разрешаю их связать». Не обращая внимания на возмущенное лицо Ким и на лучезарную улыбку Миры, я развернулась и последовала к выходу. Шейн направился за мной. Мы вышли из амбара, обошли его справа, и Шейн повел меня в сторону заброшенных строений, которые отсюда прекрасно просматривались. «Шейн, может, отложим до утра? Ты весь день был за рулем. Тебе не помешало бы отдохнуть?» «Нет», — сказал, как отрезал. А потом уже более мягко добавил. «Утром на это не будет времени. Уехать надо будет как можно раньше. Нам некогда рассиживаться». Просто киваю и решаю больше не лезть к мужчине. Через 10 минут мы равняемся с первыми домами. Я оглядываюсь вокруг и вдыхаю полную грудь чистого воздуха, который уже пахнет грозой. Оказывается, мне очень этого не хватало. Заброшенный населенный пункт похож на небольшую деревню, вряд ли мы найдем здесь много полезного, но я все равно направляюсь вперед. Минут 20 уходит на то, чтобы найти аптеку. Удивительно, но дверь оказывается заперта, зато окно разбито. Через него мы и проникаем внутрь. Вокруг царит разруха, полки на 3/4 пусты, на полу валяются коробки из-под таблеток, какие-то тюбики и пузырьки. Шейн направляется вглубь небольшого помещения, а я бегло просматриваю этикетки, расправляю пакет и отправляю туда успокоительные, средства от головной боли, нахожу мазь от ушибов, тампоны, смотрю, что бы еще могло пригодиться. Конечно, у всего этого уже истек срок годности, но лучше хоть что-то, чем ничего. За этим занятием меня и застает вернувшийся Шейн. «Все это есть в списке?» – скептически спрашивает он. «Нет, но может быть что-то из этого пригодится. Не зря же мы пришли». Он вздыхает и смотрит в окно. «Я не нашел ничего интересного. Скоро совсем стемнеет, нам пора возвращаться». Только он произносит эту фразу, как раздается страшный грохот, от которого я чуть не подпрыгиваю на месте. «Еще и дождь начнется с минуты на минуту. Громыхнуло прямо над нами. Бросай это все. Пошли». Мужчина решительно направляется к окну и уже через несколько секунд оказывается на улице. Я поспешно следую за ним, завязывая на ходу пакет. Шейн забирает у меня его, пока я выбираюсь наружу, а затем возвращает обратно. Пока мы были внутри, на улице ощутимо стемнело. Туч на небе стало только больше. Раздается еще один раскат грома, а затем сверкает молния, на секунду освещая все вокруг. Мы идем как можно быстрее, чтобы успеть вернуться в амбар до того, как первые капли дождя упадут на землю. Я шагаю чуть впереди, пытаясь разглядеть дорогу, чтобы сориентироваться, в какую сторону идти дальше. Но внезапно Шейн хватает меня за руку и дергает на себя. А потом прижимает к высокому покосившемуся забору справа от нас. «Что ты?» «Тихо. Я видел какое-то движение возле дороги рядом с лесом». Я замираю и на месте поворачиваю голову в ту же сторону, куда смотрит мужчина. Но ровным счетом ничего не вижу. Меня охватывает страх. «Боже, а если это дикие? Или того хуже, звери? Умереть в первый день вылазки не очень-то хочется, как, впрочем, и в любой другой день». «Как ты что-то увидел? Там же темно!» Шепотом произношу я и перевожу на него глаза. Он не отводит взгляда от леса и все еще прижимает меня к забору. Он стоит так близко, что я чувствую, как напряглись все его мышцы. «Я уверен, что видел движение. Нужно быть осторожнее. Нам нельзя возвращаться в амбар, иначе мы можем привести за собой хвост». Я понимаю, что он прав, и от этого мне становится только страшнее. Шейн переводит взгляд на меня и несколько долгих секунд изучает мое лицо. Что там написано? Мне плевать. Надо убираться с открытой местности. Только я собираюсь ему об этом сказать, как на нас обрушивается поток воды. Вот так сразу. Не было никаких предупредительных первых капель. Небеса просто разверзлись, и дождь хлынул водопадом. И уже через 3 секунды мы промокли до нитки. Шейн крепче перехватывает меня за руку и, держась за забор, движется в противоположную от дороги сторону. Дождь льет сплошной стеной. Видимость меньше, чем нулевая. Как мужчина видит, куда идти, остается для меня загадкой. Проходит несколько минут, прежде чем мы подходим к одному из заброшенных домов. Шейн открывает дверь и буквально заталкивает меня внутрь, а затем закрывает ее и подтаскивает к ней какой-то комод, который до этого стоял здесь же у стены. Я дрожу. С волос и одежды на пол стекает вода, собираясь лужицей возле моих ног. Шейн проверяет обстановку, смотрит сначала в одно окно, затем в другое. «Здесь никого нет», — спустя несколько минут говорит он мне. «За окном ничего не видно из-за дождя». Я смотрю на него. Он тоже промок насквозь. Мужчина забирает у меня из рук пакет из аптеки, который я все это время прижимала к себе, и ведет через кухню, в которой мы находились, в соседнюю комнату. Здесь нет ничего, кроме старого дивана. Я смотрю по сторонам. Что Шейн собирается делать? Он уходит в соседнюю комнату, и я плетусь за ним. В этой комнате тоже пусто. Только большой шкаф лежит на боку посреди помещения. Я разворачиваюсь и подхожу к окну. Вижу сплошную серую стену из дождя. Удивительно. Хотя дом разграблен, но окна целы. Я слышу какой-то шорох за спиной и резко оборачиваюсь. Шейн вернулся. В руках у него какое-то одеяло, которое он несколько раз трясет в воздухе, выбивая из него пыль. «Это единственное, что удалось найти», — сообщает он мне. «Если они найдут нас здесь?» — тихо спрашиваю я. «Я уверен, нас никто не найдет. Дождь замел все следы, но надо предупредить остальных. Твой телефон работает?» Я достаю телефон, нажимаю на цифру 2, вызываю Рене. Она отвечает через минуту. «Скай, где вы? Мы переждем дождь в одном из домов, иначе можем заблудиться. Шейну показалось, что он кого-то видел. Будьте осторожны и выставьте патрульных». «Хорошо, я поняла». «Отлично, отбой». Я жму на красную кнопку и наблюдаю, как Шейн начинает раздеваться. «Что ты делаешь?» «Одежда моя мокрая насквозь. Так недолго подхватить пневмонию. Раздевайся». Он снимает с себя все, кроме трусов, и развешивает свои вещи на спинке дивана. Затем ложится и укрывается одеялом. Я продолжаю стоять на месте. «Скай, шевелись. Не надо меня стесняться, я видел тебя голой. Раздевайся и ложись со мной. Так мы быстрее согреемся. Приставать не буду. Обещаю». «Ладно, только отвернись». Он вздыхает и укрывается одеялом с головой. Несколько минут я продолжаю стоять абсолютно неподвижно. «Ты умерла там, что ли?» — нетерпеливо говорит Шейн. «Нет, я сейчас». Пожимаю плечами и следую его примеру. Стоять тут в полностью мокрой одежде не очень-то приятно. Снимаю сначала катану и кобуру, кладу рядом с диваном. Затем наступает очередь одежды. В итоге остаюсь только в нижнем белье. Осторожно проскальзываю под одеяло. Шейн немного двигается, но диван настолько узкий, что места в нем все равно мало. Я чувствую каждый сантиметр его тела своей кожей. Шейн убирает одеяло с лица и смотрит мне в глаза. «Двигайся ближе. Не съем же я тебя». Я молча делаю, как он говорит, и закрываю глаза. Несколько минут проходит в молчании. Я чувствую себя неуютно. Больше 3 лет я не лежала ни с кем так близко, не говоря уже о почти обнаженном мужском теле, прижатом к моему. Внезапно Шейн просовывает руку мне под голову и придвигает еще немножко ближе к себе. «Что ты делаешь?» — тихо спрашиваю у него, вдыхая терпкий запах его кожи. «Это чтобы ты не свалилась с дивана во сне». «Ладно». Проходит еще какое-то время. Я окончательно согреваюсь, но, несмотря на усталость, не могу заснуть. Он тоже не спит, я уверена. И тут он подтверждает мои догадки. «Скай». «Послушай, у меня к тебе предложение», — уверенно говорит он. «Какое?» — подозрительно спрашиваю я. «Понимаешь, я недавно порвал со своей любовницей. Это место до сих пор вакантно». Я замираю. Глаза распахиваются и против воли расширяются. «Он что? Что предлагает мне?» Я резко двигаюсь, чтобы встать с дивана, но он держит меня железной хваткой. «Лежи спокойно. Я ничего не буду делать без твоего согласия. Насилие меня не интересует». Я постепенно начинаю успокаиваться, приводя дыхание в норму. «Этого не будет никогда!» — говорю ему как можно тверже. «Да понял уже. А теперь расслабься и спи. Завтра долгий день». Легко сказать «расслабься». Я лежу без сна еще долгое время. Шейн больше не произносит ни слова. А я все думаю, почему он предложил это мне? Кто угодно запрыгнет к нему в постель, стоит только поманить пальцем. Мог бы выбрать, например, Оливию. Думаю, она была бы не против. Мужчина засыпает первым. Я прислушиваюсь к его спокойному дыханию и тоже постепенно проваливаюсь в сон.